выражали свое согласие с народной мудростью. «Дети наши — цветы нашей жизни, но пусть они растут на улице, чтобы глаза их не видели и душа не болела». Правда, узбеки, которые приехали на строительство жилого комплекса «Белый лебедь», и бок о бок работали с русскими работягами, таких жалоб не понимали. Они и сами были из многодетных семей, и у некоторых уже по трое-четверо своих дожидались дома возвращения отцов. Для кого что-то работать, если нет детей? Русские мужики их вообще удивляли вечным своим недовольством. Что людям надо? Прописка есть, не надо бегать от милиции, квартиры есть, с мебелью и чистым постельным бельем, жены под боком, опять же, детишки дома встречают. О такой жизни только мечтать можно, а им все плохо. Так плохо, что вместо того, чтобы деткам лишнюю конфетку купить, они эти деньги пропивают. Как убеждают себя и гастарбайтеров, с горя. Генка с Любахой не чикался. Определил ее в общежитие и нашел работу на второй же день, сидеть в бухгалтерии и считать с утра до вечера. Сам пропадал на приисках, изредка появлялся. В отличие от остальных, работяг в усмерть не пил, первые дни после очередной вахт проводил в бане, в порядок себя приводил. Друзья веселились, отрывались, как в последний раз, а он в парной кайф ловил. Заветный мешочек с золотым песком у него тоже имелся. И была у Генки сокровенная мечта — накопить миллион и уехать в ЮАР. Сказал Любахе по секрету, что эта страна занимает первое место в мире по добыче золота. Купит себе прииск, а то и несколько, и станет миллионером-капиталистом. Любка поняла, что он готовит ее к самостоятельной жизни, и барахталась сама как могла. А тут и казачок появился. Сначала возле Генки крутился, в помощники набивался, но Генка заявил, что его бригада уже давно сложилась, и новичок им ни к чему, своих хватает. Любка только поглядывала на казачка, раздумывая, есть ли какой-нибудь ключик к нему. Очень уж он ей понравился. Одолела Генку расспросами, кто такой, да зачем приехал. Речь у него чудная, не русская, не украинская, всего понемногу, но даже это казалось в нем милым и приятным. Надоела она Генке, познакомил ее с казачком, мол, сама у него все расспрашивала, раз охота приспела, не маленькая, но смотри, если что, сама и отдуваться будешь. И сделал при этом страшные глаза. У Генки была подружка Маринка, не убереглась, залетела. Умоляла возлюбленного разрешить оставить дитя, но он ни в какую. Вплоть до того, что если родит, он ее сразу бросит. Так как у него цель — Южноафриканская республика. А тащить туда весь табор он не намерен. Пришлось Маринке на аборт пойти. Да, дело обычное, чуть ли не все девки у Сан Саныча побывали. Всем он в лучшем виде вернул былую радость к вольной жизни, не обремененную нежелательными младенцами. А ключик Любаши и подыскивать не пришлось. Очень скоро казачок оказался в ее горячих объятиях. И только поражался ее неиссякаемой страсти. Она в нем тоже не разочаровалась. А уж какие у него пальчики нежные были! Она каждый перецеловала, вспоминая красивые руки учителя музыки. Как-то спросила у возлюбленного, как же зовут его. Маманя же дала ему при рождении человеческое имя, а то все казачок да казачок. — Таш кубанский я, казацкого рода, потому и казачок. А так есть у меня имя, как у всякого человека, — рассмеялся ее любимый. — Олегом назвали. Имя не совсем простое. В школе на уроках истории, а может, литературы, учили про князя Олега. Но Любане не понравилось. Как-то не очень оно подходило худощавому невысокому парню. По ее представлениям, человек с именем Олег должен быть здоровенным, бородатым мужиком,